но ни его фамилия, ни теперешнее местонахождение ей не были известны. Варя решила попытаться узнать фамилию Ривиного друга у старшего писаря управления артиллерии Севастьянова, который был в курсе всех артурских дел. — Петр Евдокимович, не знаете ли фамилию того моряка, который содержит эту Риву? — спросила она его. — Вы хотите сообщить ему о ее аресте? — Как аресте? — Разве вы не знаете, барышня? Ее забрали вместе с прапорщиком Звонаревым. — Звонарев арестован? — побледнела Варя. — По распоряжению полковника Рейса. — Обвиняется чуть ли не в шпионаже. — О, Господи! Да кому же могла прийти в голову такая нелепая мысль? — Не знаю. Сейчас они на гауптвахте, а вечером их будут судить. У Вари подкосились ноги, и она опустилась на табуретку, почти теряя сознание. — Вам нехорошо, барышня? Я сейчас принесу воды. — засуетился Севастьянов. — Да вы не волнуйтесь, их, наверное, генерал Костенко оправдают. Преодолев минутную слабость, Варя поспешила домой. — Папочка, Сергей Владимирович арестован. Влетела она в кабинет отца. — Да, знаю. Какое-то недоразумение. — спокойно ответил Белый. — Его сегодня судить будут, — с отчаянием проговорила Варя. — Тем лучше. Костенко его знает по работе и, конечно, быстро. Разберется во всем. Варя постояла несколько секунд в нерешительности. — А его не повесят, папа? — За что? — Разве за то, что сбил тебя совсем с панталыку? — Так за это надо прежде всего тебя драть, чтобы дури в голове было меньше. — Все это неправда, папа, — смущенно проговорила девушка и поспешила выйти. — Скорее, Костенко, — шептала она, выходя из дому. Костенко по-прежнему жил на так называемых дачных местах, расположенных в седловине между отрогов Золотой и Крестовых гор. Варя застала его отдыхающим после обеда. — Не приказали до вечера будить, — сообщил девушке денщик. — Он знает, что сегодня состоится заседание суда по делу о шпионстве. — Нынче почти каждый день кого-нибудь судят, — равнодушно ответил солдат. Подождав немного, Варя решительно вошла в дом и поскреблась в дверь кабинета, но ответа не последовало. Тогда она осторожно открыла дверь и тихонько окликнула генерала. — Кто там? — спросонок не разобрался Костенко. — Это я, — вошла девушка. — А, попрыгунья стрекоза! Входи, входи, зачем ко мне залетела? — Он совсем ни при чем, это все она, — заволновалась Варя. Костенко протер глаза и удивленно уставился на свою гостью, которая, захлебываясь и глотая слова, довольно бестолково рассказала о цели своего посещения. — Вы, Михаил Николаевич, обязательно должны его освободить, — закончила она. — А, так это твоем дружке сердечном дело идет. — Но ведь там замешана еще какая-то особа.